Глава 20. «Ну что ж, в шахматы поиграли, развлеклись, пора и честь знать», — сказал я, как будто только что пообщался с приятелем. «Но я же с вами по-доброму, и вы не поняли, что уйти у вас получится только лишь для того, чтобы сразу вернуться», — разочарованно сказал подполковник. «А если по-доброму», — серьезно говорил я, «то я приеду на тот самый разговор с тем человеком, для которого вы были готовы меня просто взять и арестовать ни за что ни про что. Мне нужно 2 дня, чтобы уладить свои дела в поместье, после чего я отправлюсь, как и упоминал, в Екатеринослав. Но не потому, что это вы мне приказали, а лишь потому, что это я решил немножить себе проблемы и разобраться быстрее с ними». «Экий вы, господин Шабарин! И вас нисколько не настораживает то, что я мог бы начать расследование по ранее озвученным мной делам?» — спрашивал подполковник, но я видел, что он даже несколько обрадовался моему решению поехать в столицу губернии. «Еще скажите, что по делу Петрашевцев привлечете меня», — усмехнулся я. Сообщения в газетах о том, что началось расследование по делу так называемых Петрашевцев, не было. Между тем сарафанное радио сработало, и я мог уже опираться не только на свое послезнание, но и на те слухи, которые циркулировали, в том числе и в Екатеринославе. Кто-то называл этих вольнодумцев во главе с господином Петрашевским декабристами. Иные же, склонные к мистификации, называли их членами одной из масонских лож. Так или иначе, общество разделилось на тех, кто сочувствует петрашевцам, но лишь намеком, не принимая открыто их сторону, и тех, кто выказывает свое негодование самому существованию подобного вольнодумства и готов чуть ли не собственными руками душить такие вот кружки. Екатеринославская губерния была слишком занята внутренними проблемами, чтобы тут разгорались сколько-нибудь жаркие дискуссии на эту тему. Так что люди говорили, конечно, но так, вскользь. Впрочем, я и сам не считал это движение значимым. Таких кружков вольнодумцев, как я думаю, по Российской империи хватает. Так что скорее не в Петрашевцах дело, а в том, что началась атака на третье отделение со стороны Министерства внутренних дел. Скорее всего, инициатором такого наступления на ранее при Бекендорфе казавшееся всесильным третье отделение — стал никто иной, как Александр Иванович Чернышов, и по времени его назначения председателем Государственного совета, как и главой Комитета министров, все вполне совпадает. Вновь группировки, которые в будущем могут назвать башнями Кремля, грызутся между собой за власть, пока государь безучастно на это взирает, словно матерый волк дает возможность покусать друг друга подросшим волчатам. «Я на это вам ничего не скажу», — заявил мне подполковник. «О таком деле распространяться не имею полномочий». «А может, время всесильного третьего отделения уже кануло в лету?» — с притворным разочарованием сказал я. «А каким гигантом оно мнилось при Бекендорфе?» Ничего не оставалось, кроме как намекать на то, что есть и другие силы, и что Дюбель с Орловым, как нынешние руководители третьего отделения, не имеют такой власти, как некогда Бекендорф, который пользовался необычайным расположением у государя. И намеком я мог поставить вопрос, а не являюсь ли я сам креатурой того самого Чернышова? Было бы неплохо, если бы высшие сановники дрались, а меня оставили в покое и дали спокойно делать свое дело. На самом же деле, почти наверняка дело о Петрашевцах раскручивало не третье отделение, которое должно было непосредственно заниматься такими вопросами, а Министерство внутренних дел, засылая своих провокаторов в одно из собраний, коих по России много. Вот и сработал провокатор-итальянец. Отчего по пьяни не скажешь? Да высказывались, стало быть, петрашевцы, а их крамолу стали превозносить. Ведь в остальном в России все пока тихо. Поляки не бунтуют, финны молчат. Тишь да благодать, в которой политический вес себе не заработать. А вот очистить Россию от ужасных петрашевцев — это самое то. Эх, лучше бы обратили внимание, кто там в колокол бьет из-за рубежа. Самой такой газеты «Колокол» нет еще, а вот Герцен-эмигрант имеется. Но руки пока коротки. Понимая свою проигрышную ситуацию, третье отделение пыталось в какой-то мере даже обелить кружок петрашевцев и распространяло мнение, что ничего особо крамольного там и не происходило. Так что я, блефуя, намекал именно на министра внутренних дел. Защитить меня могло быть ему выгодно в его почти открытом противостоянии с третьим отделением. В конце концов, не думаю, что моя персона должна заинтересовать саму верхушку третьего отделения, его главу князя Орлова. А с местными жандармами все же бороться можно. Но стоит ли бороться? Не играем ли мы в итоге в одной команде, наводя порядок в государстве? «Приводите свои дела в порядок и отправляемся вместе с вами в Екатеринослав», сказал, прощаясь, Лопухин. «Что ж, раз вы хотите еще проиграть с десяток партий в шахматы, я, пожалуй, доставлю себе такое удовольствие. Поеду рядом с вами, но не с вами», сказал я, отправляясь прочь, подальше от жандармов. Я покидал поместье Жабокритского в состоянии глубокой задумчивости, и, конечно, мое настроение нельзя было назвать приподнятым. Рано я расслабился, поспешил подумать, что недоброжелатели у меня закончились. Да, многого стоит потенциально высокоразвитая Екатеринославская губерния, и чем более она будет развита, тем больше будет желающих оттяпать кусочек. «Я ждала тебя, Алеша», сказала Эльза, которая встречала меня на дороге к поместью. «Нам следовало бы объясниться». Она амазонкой, пусть и в платье, восседала на коне, а мое воображение могло бы дорисовать и картину обнаженной воительницы. Могло, но не сейчас. «Эльза, все наше с тобой общение — это договор до той поры, когда я женюсь. Будь добра, не усложняй», сказал я и направил своего коня дальше. Лямуром и душевным объяснением я сейчас расположен не был. Потом, если будет это самое «потом», можно и объясниться, даже и повиниться за свою грубость. Хотя порой нужно быть жестоким, чтобы тебя наконец поняли. В отношении женщины это правило также работает. Вот сколько нужно раз сказать одно и то же, чтобы доходчиво было. Я же направлялся прямиком к Елизавете Дмитриевне. Разговор с жандармом и осознание, что мне нужно опять собираться в поездку в Екатеринослав, что вокруг меня, вероятно, сгущаются тучи, придавали не просто решимости, а какой-то даже злости. И сколько я буду ходить вокруг этой Лизоньки, пусть становится моей женой. И я, как разберусь с проблемами, поеду убивать ее обидчика, или пусть же Лизонька катится ко всем чертям. Узнав от Соломеи уже перед теремом, что Елизавета Дмитриевна теперь в своей комнате, я остановился, сосчитал до 10, сделал глубокий вдох-выдох, чтобы успокоиться. Все-таки рубить с плеча — не самое мудрое. «Соломея, принеси-ка мне то кольцо», — сказал я, не уточняя, какое именно кольцо. Впрочем, у меня иных колец и не было. Только-то, которое было некогда подарено Кулагиной своему любовнику, а потом найдено мной в веере. Вот маман удивится, когда увидит аккуратное, но весьма дорогое колечко на пальчике своей невестки. Или не увидит, ведь Лиза, может быть, предложение и отвергнет. Через 5 минут я направился в комнату к Елизавете Дмитриевне. Уж или пан, или пропал. Подойдя к двери, я превентивно сделал еще вдох-выдох и постучал. «Обождите, я пока не готова принимать. Минуту», — прозвучал звонкий голосок Елизаветы Дмитриевны, а я стал отсчитывать в уме эту самую минуту. Не скажу, что я был слишком взволнован, по крайней мере, не тем фактом, что собирался делать предложение. Жандармский подполковник — вот кто так и мешался мне в мыслях. «Прошу. Входите». Не через минуту, но через 2 Елизавета Дмитриевна соизволила меня впустить. Она была, кажется, удивлена, что пришел именно я. Вероятно, предполагала, что это моя матушка вновь решила оказать любезность и без страха показаться назойливой вновь набиться на беседу с Лизой. «Вы?» — удивилась Лиза, начиная прибирать чуть растрепанные волосы. Не товарный вид имела Елизавета Дмитриевна, как она, видимо, рассудила. А по мне,

И в этом своем естественном волнении Лиза казалась еще краше и желаннее. «Что же с вами обсуждал мой дядюшка?» Нерешительно, пряча глаза и краснее, спросила Лиза. «Вы о том конфузе, который устроил вам доверчивой девушке некий подонок. Алексей Михайлович был со мной честен, и я это оценил. По службе меня нынче вызывают в Екатеринослав, но при первой же возможности я найду время и свершу справедливое возмездие, пристрелю того нахала», — сказал я. «Не будет урона вашей чести». «Если вы с дядюшкой поговорили и об этом, и после всего услышанного вы желаете взять меня в жены, я покорюсь воле своего защитника и благодетеля Алексея Михайловича», — кратчево сказала Лиза. «Мне стоило немалого труда не проявить излишних эмоций, не высказать Елизавете прямо, что главной причиной нашего вероятного брачного союза должен быть не Алексеев, а мы с ней. Но я сдержался, посчитав, что Елизавета Дмитриевна просто прячет свои сомнения за авторитет дяди. Она, как и положено девушке, не уверена, но на то мы и мужчины, чтобы робость девушки компенсировать своей волей и решительностью. Я сделал два шага вперед, взял бархатные ручки Лизы в свои руки, не преминул большим пальцем своих рук погладить девичьи ладони, а после притянул девушку к себе и так нежно, как был только способен, поцеловал. Девушка вздрогнула, но не отшатнулась. Я чувствовал ее дрожь. То ли от возбуждения, то ли вследствие не самых приятных воспоминаний. Что бы там ни случилось у Лизы в Севастополе, у нее будет время оправиться. «Вы не пожалеете о своем решении», — сказал я и спешно покинул комнату Елизаветы Дмитриевны. «А ну как девушка придет в себя и будет искать виноватого в своем состоянии оцепенения, а виновата только строгое воспитание, когда девушки впервые могут быть поцелованными лишь только в брачную ночь. Нет, я не за распущенность, я лишь за то, что и девушки, и парни должны подходить к выбору того, с кем собираются связать свою жизнь, уже с определенными понятиями. Десятилетия жить с человеком, который тебе противен как сексуальный партнер, это, наверное, если не ад, то чистилище». Казалось, что после такого разговора меня должны заботить только лишь отношения с Лизой и хлопоты, связанные с женитьбой. Но это было не так. Остался день, может, полтора дня, для того, чтобы решить еще немало вопросов. И один из таких вопросов — Эльза. Просто ей больше нечего делать в моем поместье. Что-то мне подсказывает, что она передумала и решила оставаться в России. И это отнюдь не потому, что в Европе сейчас начались революционные события. Нет, Эльза, посчитав, что со смертью Кулагина ей более ничего не угрожает, решила все же не терять нажитого и знакомств. Улучив немного времени, я поработал в своем кабинете с бизнес-проектом развития Екатеринославской губернии. Он требовал доработки, ведь теперь я смотрел на проект еще и с той точки зрения, чтобы что-то предложить своим потенциальным недоброжелателям и так сделать их союзниками. Что именно задумало третье отделение, я не знал. Предполагаю, что после нарушения баланса в губернии в игру включился и Орлов, глава этого ведомства. Мне же хотелось, чтобы стороны от меня отстали, дали и дальше действовать на благо Отечества и к вящей для всех выгоде, если только удастся это до них донести. Правило, по которому все желают иметь прибыль, но никто не хочет вкладываться и рисковать, работает во все времена. «Ты посылал Соломею для того, чтобы она меня разыскала?» — холодно спрашивала Эльза, входя в кабинет. Я отложил ненавистное перо и чернильницу. Все никак не придумаю, как усовершенствовать орудие письма. Улыбаясь, я посмотрел на женщину. «Да, хороша». А после поцелуя в женской спальне мне хотелось взять ее прямо здесь, в моем кабинете, в единственном помещении дома, которое удалось выделить под мои нужды, чтобы... Вот только делать этого нельзя, так как решается вопрос о моей женитьбе. Еще услышат страстные выкрики и стоны. Экий скандал. Сперва я хотел бы повиниться, что был с тобой груб, но к этому предлагаю не возвращаться. О наших отношениях мы все друг другу сказали. У меня же есть другое к тебе предложение.